Предисловие читает Игорь Кириллов. Свой дневник Зоя начала вести еще за 2 года до оккупации фашистами Крыма, когда ей было всего 12. Я всегда была скрытная, даже в семье чувствовала себя одинокой, мне не хватало родительской ласки. Дневник стал моим другом. Отец работал в Ялтинской поликлинике зубным врачом. Мама – главным бухгалтером в санатории «Аэрофлот». Начальником санатория был Виктор Иванович Мальцев, часто упоминаемый в дневнике. Впоследствии он стал командующим авиацией у генерала Власова, в 1946 году казнен. На Зоиных страницах мы встречаем внучку Багратиона, вдову Айвазовского, которая жила в одном доме с Хабаровыми. Видим, как буквально рекой льется по тротуарам массандровское вино, вылитое из хранилищ, чтобы не досталось врагу. Сама Зоя после драматических кратких записей на последней странице «Арест родителей по надуманному обвинению по 58-й статье, высылка бабушки с дедушкой» скитается по знакомым, работает в военном госпитале. С запиской от следователя по делу родителей: «Помоги этой девочке, это самая большая ошибка в моей жизни», адресованной знаменитому московскому адвокату Фальку, берущему баснословные деньги за выступление, она едет в столицу. Фальк действительно помогает бесплатно. Родители на свободе. Зоя идет учиться на доктора. Дочери бывших заключенных это было невозможно, но дочери Александра Хабарова помогали те, кого он в годы оккупации спас из лагерей. Под видом страдающих зубной болью заключенных приводили к врачу. В кабинете Хабарова они переодевались в гражданскую одежду и растворялись затем в толпе, а в лагерь под конвоем в их робах отправлялись красные комиссары. 8 жизней спас отец Зои. Эти люди и помогли ей получить образование. Вскоре Зоя переехала к мужу в Москву, родила 2 сыновей, проработала в стоматологии 55 лет, в лихие 90-е уже на пенсии, принимая пациентов дома. Дневник, который тщательно прятала от родителей, часто потом порывалась уничтожить. Я и не думала, что он представляет собой документ. С помощью знакомых, набрав текст на компьютере, Зоя Александровна ветхие странички однажды все-таки выбросила. Уцелела одна. Сейчас она в Керченском музее. Несколько страниц Зоя Александровна, ныне живущая в Новой Москве, печатать не разрешила. Там про любовь. Такую, которая меняет жизнь. Такую, которой любит только душа и более ничего. Напечатайте их, когда я умру. Дневник Зои Хабаровой. 11 декабря. Мы на новой квартире. Дом тоже на набережной, 60 метров от старого. В домоуправлении сразу предложили нам квартиру. В ней раньше жили евреи. Они уехали сразу, как началась война. Одна комната 40 метров, вторая 20 метров. Есть соседка русская. Кухня общая. Везде грязь. От хозяев осталась мебель каких-то огромных размеров. Нашу мебель перетащили немецкие солдаты. Пришли 20 человек. За 2 часа перетащили все. Хозяйскую мебель сложили в большой комнате, а сами разместились в маленькой. Здесь есть печка. Здесь готовим и спим, и папа принимает больных. Приходят татарки из деревни, платят продуктами. Папа очень страдает от недоедания. Я хожу в школу на Садовой. Из старых наших учеников только Бакши. Она носит звезду. И еще Витька Кирюшин. Я с ним дралась в 6 классе. Теперь он ко мне не лезет. Уроки скучные. Все притихли. Учителя пасмурные. 12 декабря. Повесили приказ. Всем евреям собраться в гестапо с вещами в течение 3 дней. Евреи потащились. Несут кровати, матрацы, ковры, чемоданы. Папа встретил знакомого врача. Говорит ему: «Беги в лес». А тот отвечает: «Нас отправят в Палестину». Папа ему говорит, что везде, где немцы, давно уже всех перестреляли. А тот твердит свое. Немцы люди культурные, они не обманут, а большевики все врут. Отец просил его оставить у них хоть дочь, но он не хочет. Еще один папин знакомый зашел попрощаться. Адвокат. Прощается и говорит, нас все равно убьют. В лес нельзя, туда без пропуска не пускают. Там только райком, горком и дурачки молодые для охраны. А нас всех бросили на растерзание. Самое страшное то, что свои халуи прислуживают, доносят, выдают евреев и коммунистов. Наш бывший сосед, еврей, работает у немцев. Донес на маму, что она еврейка, а звезду не носит. Приходил к нам немец с переводчиком болгарином. Мама ведь по паспорту болгарка. Дед мой чистый болгарин, а бабушка русская. Они успокоили соседа. 13 декабря. Сегодня я шла из школы, было очень скользко. На морской я поскользнулась и подбила солдата в немецкой форме. Я думала, что он меня застрелит. Но он поднялся, поднял меня, спросил, не ушиблась ли. Потом пошел провожать меня домой. Когда папа открыл дверь, то перепугался насмерть. Но солдат, а вернее моряк, и не немец, а австриец из хорватской морской части, ему все рассказал. Когда узнал, что папа зубной врач, то попросил вырвать ему зуб. Он ходил в свою, но там ему не стали рвать. Папа вырвал зуб, и он ушел. Зовут его Мариан Барстелла. Немного говорит по-русски. 14 декабря. Утром пришел Мариан. Он принес банку тушенки, хлеб и колбасу за папину работу. Это вовремя. Мама уже не знает, что заготовить. Кроме сахара и бутылки горчичного масла ничего нет. Кошка тоже голодная. Папа иногда выходит на берег, подбирает дохлую рыбу. Немцы знают, что это кошки, и папу не трогают. 16 декабря. Вчера разбомбили нашу школу. Больше ходить некуда. Хорошо, что никого не убили. Чем не понравилась школа? 19 декабря. Вчера весь день в Массандре бил пулемет. Расстреливали евреев. Говорят, маленьким детям мазали губы ядом, и они сразу умирали. Бакши тоже убили. Расстреливали наши подонки. А командовали два немца. Кто-то сумел убежать. У мамы в санатории работал садовником один придурок. Как пришли немцы, он подался в гестапо, потом ходил по улицам, всем угрожал. Вот такие гады убивают своих. Но ничего, им все отплатится. 24 декабря. Вчера была облава. Папа шел из поликлиники, когда его схватила полиция. Хватали только мужчин и сгоняли в гетто. Как я узнала, не знаю, только схватила пальто и понеслась в Массандру. Там было мужчин, видимо-невидимо, наверное, 1000 человек. Как я нашла отца, не представляю. Он, увидев меня, растерялся. Я его схватила за руку и потащила вниз к оврагу. Потом низом вывела к морскому вокзалу. Облава кончилась, и никто нас не остановил. Утром папа на работу не пошел и сказал, что больше не пойдет. Немцы на набережной ставят пушки на каждые 6 метров. Промежутки закладывают мешками с песком. На улицах, выходящих на набережную, поставили надолбы из рельсов. Говорят, ждут русский десант. Наше парадное закрыли. Ходим через морскую. Мариан ходит каждое утро. Он носит завтрак своему офицеру и говорит, что это слишком много для него. Все равно выбросит. Это не очень много, но хоть добавка. Мама моет очистки, перемалывает, смешивает с отрубями и делает котлеты. Мне хочется гречневой каши или жареной картошки. Папа очень страдает от голода и от бессилия заработать и от подачек. 26 декабря. Вчера вечером пришли человек 6 немцев. Они попросили посидеть ночь. На улице холод, они дежурят у пушек. Ждут десант. Нам пришлось уйти в холодную комнату. Спать не удалось. Холодно и голодно. Немцы говорят, что в Керчи высадился десант. Мама очень переживает за дядю Володю. Каким-то способом кто-то что-то говорил, что они эвакуировались. У нас работает радиостанция ОБС, одна баба сказала. У нас нет ни приемника, ни радиотрансляции, живем слухами. У нас комендант идиот, требует, чтобы при встрече мужчины снимали шапку и кланялись, а женщины просто кланялись. Ни папа, ни мама не выходят. 31 декабря. Пришел Мариан, принес кое-какие продукты, хлеб, паштет, кусочек колбасы и патефон с пластинками. Патефон круглый, величиной с будильник. Сказал, что придет вечером встречать Новый год. У него отец имеет ресторан в Вене. У них традиция встречать Новый год в семье. У них спокойная семья, и они любят помогать людям. Мама у него врач. 1942 год. 2 января. Вот и Новый год. Кажется, война была всегда. Мирная жизнь кажется сном. Вроде никогда не было электричества, не было школы, не было дома пионеров, не было вкусной еды. Севастополь громят. Земля трясется от бомбежек. Особенно хорошо слышно ночью. Как там бедные люди? Что они едят? Где спят? Эта зима страшно холодная. Пальмы у нас под окном шелестят замерзшими листьями. В Ялте легкий снег. Когда мы приехали зимой, то Ялта встретила нас ароматом прелой листвы, теплом. И как все переменилось всего за 2 года. 3 января. Прошел слух, что на Володарского у румын лошадь сломала ногу и ее пристрелили. Мы с мамой побежали туда. Напротив дворца эмира Бухарского живет внучка Багратиона. Она с помощью румын втащила лошадь к себе и теперь продает мясо. Нас встретила эта внучка, тетя Нина. Ей лет 70-80. Черная, но с орлиной, сердитая, в платке. Она пригласила нас в дом. В доме холодно, стена треснула от бомбежек. Как на ней держится огромное зеркало, чуть не во всю стену в черной раме. Огромная черная кровать, огромный черный шкаф и черный кот. Мы купили, наверное, 10 килограмм, еле донесли. Мама сварила суп и сделала котлеты. Суп пенился, и есть его не хочется, но папа похвалил. 6 января. У мамы сегодня день рождения, подарков никаких нет. Когда же кончится война? Хочется пирожных, газировки. 20 января. Сегодня утром мы с мамой пошли в санаторий. Нам сказали, что румыны привезли муку и меняют ее на золотые вещи. Мама ничего, кроме позолоченных часов, которые не ходили с 914 года. Я ими играла в детстве, но мама решила рискнуть. С нами пошла знакомая. У нее прекрасное кольцо с бриллиантами. Румыны ей дали 6 килограмм муки, а нам целых 15. Мы так бежали с мамой, боялись, что они узнают, что это не золото, и отнимут муку. 28 января. К соседке вчера пришел немец развлекаться. Напился и пришел к нам требовать у папы спирт. Спирта нет. Тогда он приставил пистолет мне ко лбу и орал. На колени. На колени я не встала. Папа с мамой перепугались до смерти. Потом папа сказал, что принесет вино, а сам пошел к соседке. Немец содержал пистолет, когда соседка, тоже напуганная, увела его. Через час он снова ворвался и опять требовал спирт. Потом увидел мои белые перчатки и забрал. Утром пришел Винка, и мы ему рассказали, что произошло. Он пошел к своему офицеру и все рассказал. 30 января. Пришел Винка, рассказал, что офицер ходил к коменданту. Этот подонок оказался солдатом из комендатуры. Он был пьян и ходил в белых перчатках. Комендант дал приказ расстрелять его за мародерство, за постоянное пьянство, за то, что разлагает других, и за незаконную связь с проституткой. Так рассказал нам Винка. Не знаю, правда или нет, но здесь он никогда не появлялся. 1 марта. Мы опять в нашем подвале. 27 февраля мы только легли спать и впервые за 3 месяца разделись. Вдруг взрыв. Папа подошел к окну. Прямо перед нашими окнами стоит корабль и лупит прямой наводкой. Папа закричал: «Быстро вниз!» Мы накинули только пальто на голое тело и выскочили. Мама хотела вернуться, забыла документы. Но взрыв огромной силы потряс весь дом. Мы были еще наверху, нас осыпало штукатуркой. Мы побежали вниз, в сарай, еще один взрыв. Над двором сыпались раскаленные осколки. Ночь сидели в сарае. Утром вошли в квартиру, а потолка нет. Там, где лежала мама, огромный осколок вошел в матрац. А на подушке у папы огромный кусок потолка. Как все не сгорело, непонятно. Снаряд пробил крышу и потолок и вошел в печку, которая горела. Опять мы собрали вещи и пошли в свой подвал. Народу в Ялте осталось совсем мало. От голода зимой ежедневно умирали 30-40 человек, да еще бомбежки. В облаву забрали столько мужчин, расстреляли, как говорят, 1100 евреев. А Севастополь все не сдается. Немцы без конца бомбят и бомбят. 10 апреля. Мы уже переехали. Перевезли вещи с набережной. У нас 2 комнаты. Закрытая веранда и балкон, весь увитый глицинией и вьющимися розами. Красиво. Дом построен из такого же камня, как Воронцовский дворец. Стены толщиной чуть меньше метра. Кухня общая, но мама поставила на балконе мангал и готовит дома. Куда бы мы ни переезжали, папа делает ремонт. Белит стены звездкой, устраняет какие-то дырки. У нас хорошие соседи, врачи. Работали в туберкулезном диспансере. Иногда к ним приходят больные туберкулезом. Они лечат, но все равно голодают. К папе опять стали ходить пациенты. В основном хорваты и румыны. Расплачиваются продуктами. С техником папа тоже расплачивается продуктами. Кроме того, отдает и соседям, и знакомым. Но все-таки хочется гречневой каши и котлет. Румыны больше носят масло, хорваты – рыбу. У них катера, они ловят кефаль и скумбрию. Мы не голодаем, но хочется и молока, и творога. А так хочется жареной картошки. В Ялте картошка никогда не росла. А так хочется жареной картошки. 10 мая. Бомбежки каждую ночь. Лучше бы жили в подвале. Все равно спим под лестницей. Мы и соседи на 4 квадратных метрах. Они очень бедные и больные. Чтобы белое белье не так пачкалось, они перекрасили его в красный цвет стрептоцитом и в зеленый цвет акрихином. Сосед смеется, что белье на нем такое же, и он то зеленый, как гусеница, а потом вылупился и стал бабочкой. Под лестницей мы и едим. Кошка всегда с нами. 16 мая. Приходил Виктор Иванович. Предложил маме идти работать в управу главным бухгалтером. Мама отказалась. К папе приходила одна еврейка, которая не надела звезду и скрывалась. Просит помочь сделать новый паспорт. Папа поговорил с Мальцевым. Он обещал помочь. И еще к маме пришел ее бывший сотрудник. Просит подписаться, что он не был коммунистом. Мама подписалась. Если бы не предатели, то немцам и дела нет до русских. Мне уже совершенно нечего надеть. Платье, что носила в 5 классе, мало. Мама отдала свое платье шерстяное. Я его перешиваю. А летнего ничего нет. Старая юбка из платья и одна блузка. Стирать приходится золой. Голову тоже моем золой. Мыло экономим. 26 мая. Папин день рождения. Раньше он всегда отмечал. Теперь нет. 6 июня. Я была на балконе. Папа принимал какого-то мужчину. Высоко летят самолеты со стороны Севастополя. Вдруг я вижу что-то серебрится. Влетаю в комнату, кричу: «Бомбы!» Папа сказал: «Не ври!» И что тут началось? Бомбы рвались одна за другой. Я залезла под стол, папа спрятал голову под кресло, а пациент исчез. Когда бомбежка закончилась, я побежала смотреть разрушения. Одна бомба на углу Литкинса не разорвалась. Я подбежала к ней, прыгнула на нее. Какой-то немец схватил меня и отбросил к стене, сам лег на меня. Все, кто там был, бросился в разные стороны и легли. Через несколько секунд бомба взорвалась. Когда я пошла домой, отец стоял, прижавшись к стене, белее своего халата. Увидев меня, он сполз по стене и потерял сознание. У меня болела голова, и я стала заикаться. К вечеру папа отошел и вспомнил, что у него был пациент. Когда я пошла в ванную, то увидела, что из-под ванны торчат ноги. Папа кое-как вытащил своего пациента. Гипс во рту затвердел, как камень. Он не помнил, как исхитрился залезть, а уж вылезти не смог. Папа еле-еле снял ему гипс. Как он не задохнулся. 5 июля. Севастополь сдался. Приходил Виктор Иванович. Возмущался предательством командования. Начальство ушло на подводные лодки. Солдаты до последнего держались на развалинах Херсонеса. Моряки не сдавались. Говорят, что, взявшись за руки, прыгали с обрыва в море. В плену тысячи солдат. 8 июля. Говорят, что пленных гонят в Симферополь. Когда голова колонны была в Бахчисарае, хвост был еще в Севастополе. Украинцев отпускают по домам. К папе пришел один моряк, он как-то сбежал. Папа дал ему свой костюм. Он украинец. Сказал, что украинцы доберутся домой на Украину. Почему же русские должны идти в лагерь? 16 июля. Опять мой день рождения. Мне 15 лет. Жарко. Никто меня не поздравляет. Я решила пойти выкупаться, ведь море всего в 100 метрах. Маме я ничего не сказала и пошла. У Арианды спустилась к морю, никого нет. Немцы очень далеко. Я разделась. Вижу, они кричат и машут руками. Я подумала, что они не хотят, чтобы я купалась, потому что русская. А когда нырнула и поплыла, поняла, что море заминировано. Мина круглая, рогатая, качалась подо мной. Я поплыла назад. Какой-то итальянец спускал лодку, но я плыла быстрее. Схватила свое платье и бегом домой. Меня не догоняли. Маме я ничего не сказала, а волосы намочила в ванной. Все, я попадаю в какие-то неприятности.